У каждого из нас есть ангел-хранитель. Моего звали Лария. Солнце померкло за изувеченным горизонтом. Горы покореженных обломков, бесстыдно высевшихся у холмов, заслонили последние его лучи. А Селигман продолжал светиться. Ровный, немигающий свет окутывал тело мертвенно-зеленоватой аурой, стекал с кончиков волос, проступал сквозь кожу, в кромешном ночном мраке освещал путь. Селигман твердо шагал сквозь тьму. Сгущать краски было не в его характере, и все же в голове вертелось, а временами слетала с губ одна фраза «Я урод». Этот зеленоватый свет был с ним уже 2 года, по крайней мере, он к нему привык. Во многих отношениях даже удобно. Попробуй-ка отыщи съестное без фонаря. Для Селигмана это трудности не было. Свет помогал ему в поисках. Витрины разрушенных бомбежками лавочек и разгромленных магазинов с готовностью выставляли содержимое на показ. Даже найти корабль помог ему свет. Пройдя весь континент в поисках выживших, вернувшись ни с чем, Селигман брел по предместью Нью-Арка. Когда стихли последние бомбежки, ночи, казалось, стали длиннее, будто некий бог в ужасе и отчаянии, взирая на землю, решил скрыть ее от глаз. От Нью-Арка не осталось камня на камне. На горизонте груды развалин высился Нью-Йорк. Струящийся свет упал на рифленое бетонное покрытие. Космодром. Дальше. Дальше. А вдруг уцелел вертолет или автомобиль? Вдруг в баке осталось горючее? Вдруг машина на ходу? Однако чуда не случилось, и Селигман уже отправился искать ведущую в Нью-Йорк автостраду, когда что-то вдали отразило его свет. Лишь мгновенный отблеск, но он заметил. Потом разглядел конусообразный корпус. Темный силуэт возвышался на фоне еще более темного ночного неба. Космический корабль. Любопытство погнало Селигмана вперед. Каким образом корабль избежал катастрофы? Не удастся ли ему собрать из его деталей вертолет или какую-нибудь машину? Даже вид, выщербленный, покореженный взрывами земли, не остудил его энтузиазм. Он глаз не мог оторвать от корабля. Невольно закрылась мысль. Оказывается, он еще способен восторгаться. Так, ясно. Одна из последних моделей — крейсер класса «Смит», оборудованный прозрачным куполом-рубкой на коническом носу и мелкими уродливыми впадинами, за которыми скрывались выдвижные пушки «Берксела». Кое-где на корпусе заметны следы ремонта. Судя по зияющим прямоугольникам со снятой обшивкой, он шел, видно, полным ходом, когда начался штурм. Но чудеса! Корабль был в исправности. Рабочие отсеки не повреждены, значит, баки с топливом для реактора целы. Корпус еще не потускнел, поблескивал, как фольга. Поверхность не растрескалась, не обгорела. На первый взгляд корабль в отличном состоянии. Редкостная удача. Охваченный чуть ли не благоговением, Селигман несколько раз обошел корабль кругом. Надо же, всего лишь механическая конструкция, а выдержала все, что в былом сражении обрушили на нее 2 обезумевших народа. И вот по-прежнему гордо высится, устремленная к звездам, для покорения которых и была создана. За 2 года воспоминание о том, как он впервые увидел корабль, ничуть не потускнело. Беспечно пробираясь по развалинам, Селигман вспомнил, как заметил отблеск света, отраженный бериллиевой обшивкой крейсера. Вдалеке, за безжизненными руинами, бывшими некогда пригородом Нью-Арка, в отливающем сталью лунном свете виднелся корабль. За 2 года усердного чтения и безуспешной возни с тем немногим, что осталось от былых космических кораблей, он уразумел всю чудовищную невероятность происшедшего. Прочие корабли были абсолютно невосстановимы. Обломки разнесло на полумили вокруг. Они пробивали пластиковые стены. Только этот, единственный, горделиво возвышался над останками поверженных собратьев. После находки прошли месяцы, и лишь тогда его осенило. Почему он не додумался сразу? Вот не додумался. Когда же пришла эта мысль? Селигман замедлил торопливые шаги и попытался припомнить, как же это было. Ну да, тогда он как раз вошел в компьютерный зал корабля. Впервые увидев корабль, он попробовал добыть какие-нибудь детали для вертолета, но у такой громадины составные части были соответствующие. Для небольшой машины ничего не подходило, и он бросил этот корабль, да что в нем было проку? Следующие недели, помнится, были особенно тягостными. Угнетала не просто пустота и бессмысленность единоличного владения миром. То, что мучило его эти недели, было за гранью сознания. Потом вдруг обнаружилось, что его необъяснимо, но тянет к этому кораблю. По самодельной лесенке он поднялся в аппаратную и огляделся, как несколько недель назад. Ничего, все тот же слой пыли. Огромный прямоугольный иллюминатор исчерчен полосами дождя и грязи. На подлокотнике кресла пилота все так же, точно крошечная палатка, перевернут какой-то справочник. И тут он заметил дверь в компьютерный зал. В прошлый раз проглядел, не терпелось добраться до машинного отделения. Дверь была приоткрыта, а от толчка бесшумно отворилась. Над перфоратором лежал человек, полуразложившийся палец все еще тянулся к кнопке табулятора. Но отчего он умер? Шок? Асфиксия? Нет, не может быть. Выглядит совершенно нормально, ведь лицо не посинело и не искажено. Селигман осторожно наклонился, посмотреть, что выдала машина. Подтверждение маршрута. Борт 7725. Расчетное время отправления 5:00. Июль 22-го. Земля. Расчетное время прибытия — сентябрь 30-го, 11 мая, Проксима-2. К несчастью для оператора, время отправления безнадежно просрочено. Прежде чем выйти из комнаты, Селигман заглянул в глаза мертвеца. Взгляд его казался совершенно безмятежным. От этого стало как-то не по себе. Почему он не волновался? Почему его не заботило, долетит ли корабль до Проксимы-2? Достигнув его впервые, люди восприняли это как чудо, как величайшее достижение человеческого разума. Неужели настолько присытились, что такое событие вдруг стало рядовым? Так он им напомнит, что это все-таки событие. В тот день он ушел с корабля, но ему суждено было вернуться. Селигман возвращался еще много-много раз. И вот и сейчас, испуская сияние, он пробирался по залитой лунным светом мертвой земле к летному полю, где ждал его корабль. Теперь он знал, почему тогда, 2 года назад, вернулся. Это было ясно и в каком-то смысле даже неизбежно. Если бы только он не стал таким... таким... даже трудно подобрать слово. Если бы только он так не изменился. Хотя, пожалуй, не совсем так. Не осталось больше никого. Некого было назвать нормальным и не с кем было сравнивать. Не осталось не только людей, вообще никаких форм жизни. Лишь пронизывающий ветер рыскал среди ржавеющих обломков прошлого, тревожа мертвое безмолвие. «Урод!» — проговорил Селигман. И тут же мозг захлестнули почти одновременно 2 волны — и мстительность, и какая-то покорность, круто замешанные на жалости к себе, на безнадежности и ненависти. «Это все они виноваты!» — вскричал он, дойдя до груды покореженных обломков кирпичной кладки. Дорога была знакома. Сколько по ней уже хожено. В голове вертелось другое. В поисках пристанища, стремясь покинуть дом предков, люди таки достигли звезд. Те, для кого космос был желанием одной единственной планеты, покинули ее, сгинули в неведомых мирах, переступив пределы, из-за которого не возвращаются. Путь туда — это годы и годы. Возвращение немыслимо. Само время вынесло вердикт. «Идите, если так уж нужно». Но назад не оглядывайтесь. И они ушли, оставив Землю безумцам. Покинули клубящуюся паром Венеру, оставили позади песчаные бури Марса, льды Плутона, выжженный Солнцем Меркурий. На планетах Солнечной системы больше не было людей, кроме Земли, конечно. А они были слишком заняты бросанием друг друга всякой гадости, чтобы думать о каких-то там звездах. Те, кто не умел по-другому, остались воевать. Это из них получаются Аттилы, Чингисханы, Гитлеры. Это они нажимают кнопки и запускают ракеты, чтобы те гонялись друг за другом по небесам, сбивали друг друга на лету, взрывали, выжигали, покрывали воронками, перемалывали, корежили землю. Еще оставались маленькие люди, которым не хватило сил сопротивляться, как не хватило сил взглянуть в ночное небо. Они погубили землю. А теперь не осталось никого. Ни одного из людей. Только Селигман. И он светился. «Это все они виноваты», — снова крикнул он, и звук растаял в ночи. Воспоминания несли его сквозь годы, назад, к последним дням того, чему суждено было стать последней войной, потому что после уже не осталось с кем сражаться. Снова он очутился в стерильно-белом кабинете, увидел исследовательское оборудование, стрелки приборов, что-то бормочущих ученых. Здесь работали над ним и его группой. Они должны были стать последним средством. Неуязвимые люди, новая порода солдат, способных выжить в горниле бомбежек, пройти сквозь радиоактивное чистилище, идти в атаку там, где обычные люди давно бы погибли. Селигман шел по развалинам. Фантастический отблеск ложился на исковерканный металл и пластик. На мгновение он остановился, глядя на разрушенную взрывом ограду. На одном проржавевшем гвозде болталась табличка. «Космодром Ньюарка. Вход только по пропускам». Босыми ногами он ступал по металлическим осколкам. Их зазубренные края скребли ступни, но не ранили кожу. Еще одно напоминание о стерильно-белых кабинетах и о жидкости странного цвета, которую ему вводили. 23 молодых добровольца, по всем статьям, отвечающих требованиям военной поры. Их доставили в обособленный настоящий бункер в Солт-Лейк-Сити. Кубическое здание, без окон, с единственным входом, охраняемое день и ночь. По крайней мере, здесь они были в безопасности. Что за эксперименты шли за этими железобетонными стенами, не ведала ни одна живая душа, и даже те, над чьими телами эти эксперименты проводились. Из-за этих экспериментов Селигман и оказался сейчас здесь. Один. Из-за тех щурящих близорукие глаза человечков с иностранным акцентом, из-за надрезов на коже ягодиц и плеч, из-за бактериологов, эндокринологов, дерматологов, гематологов, из-за всех них он был сейчас здесь, когда больше никого в живых уже и не было. Селигман потер лоб у корней волос. Почему он выжил? Неужели эта непостижимая метаморфоза, что произошла с его телом, позволила ему выстоять под бомбами? Сработало ли тут сочетание результатов экспериментов, что проводили на нем и только на нем, ибо ни один из остальных 22 не выжил, и радиации? Да ладно, хватит, в который уже раз. Будь он ученым, специалистом по хворям человеческим, может, он и отважился бы задаться этим вопросом, но он был рядовым пехотинцем, где уж ему тут понять? Теперь только лишь одно имело значение. То, что, очнувшись, придавленный обломками здания в Солт-Лейк-Сити, он был жив, он видел. Да, видел, хоть слезы пеленой застилали свет. Его собственный выморочный зеленоватый свет. Жизнь. Но в такие моменты, когда мерцающим пятном он двигался среди развеянных в прах останков земной цивилизации, трудно было сказать, не хуже ли она мучительной смерти. Рассудок его не повредился. Шок от сознания того, что он один, окончательно и бесповоротно один на всем свете, ни голоса, ни лица, ни прикосновения, пересилил шок, вызванный его превращением. Он был жив, и на свой грубоватый манер находил в этом даже что-то анекдотичное. Шутка ли, последний человек на земле? Да нет, какие уж тут шутки. Какие шутки, когда спустя месяцы после катастрофы на планету опускался пепел последнего пожара? Эти месяцы прошли в трудах. Он обследовал окрестности, собирал то немногое, что осталось из пищи, пытался уберечься от радиации, хотя как могла бы ему повредить радиация, он не представлял. Как не представлял и болезней. Мчался на другой конец континента в поисках еще хоть одного человека, который разделил бы его муки. Но, конечно, никого не нашел. Он был отрезан, как сухая рука, от тела своей расы. Ужасало не только одиночество, не только эта немеркнущая аура, из-за которой в мозгу неотступно стучало «урод». Произошли с ним и другие, не менее пугающие изменения. Это случилось в Филадельфии. Он сосредоточенно рылся в витрине разгромленного магазинчика. Тут и обнаружился еще один симптом перемен. Зазубренный край стекла пропорол Селигману рубашку до самого тела, но он не пострадал. Разрез моментально побелел и тут же сгладился. Селигман начал экспериментировать, сначала с опаской, потом отбросив всякую осторожность, и выяснил, что либо радиация, либо воздействие препаратов, либо и то, и другое в самом деле его изменили. Легким ранением он стал вообще невосприимчив, ему не наносили вреда слабые ожоги, тело его будто из закаленной стали невозможно было порезать, он не натирал мозоли, в некотором смысле он был теперь неуязвим. Неуязвимый человек, однако, возник слишком поздно. Слишком поздно для близоруких коновалов, что корпели без устали над его телом. Наверное, даже и выживи они сейчас, вряд ли разобрались бы, в чем же дело. Скорее всего, просто случайное стечение обстоятельств. Но ему-то от этого не легче. Одиночество — могучий стимул. Снедает сильнее ненависти, взыскует больше, чем материнская любовь, влечет дальше, чем честолюбие. Одиночество под силу привести человека к звездам. Просто ли тоска бушевала в его светящейся груди, а может, захотелось свершений, или сколыхнулись последние остатки того подсознательного чувства долга перед человечеством, что живет в каждой душе, или просто хотелось поговорить. Не углубляясь в самоанализ, Селигман решил так. Хуже ведь все равно уже не будет, так почему бы и нет? Да и какая разница, что бы им ни двигало, теперь, закончив поиски, он знал. Надо найти людей, где бы среди звезд они не обитали, надо им все рассказать. Для своих внеземных собратьев он станет вестником смерти. Может, не так уж много слез они и прольют. И все же он должен им все рассказать. Он пойдет за ними, он скажет им. Ваших отцов нет в живых, ваш дом разрушен, они хотели взять верх в самый опасный из игр и проиграли. И теперь земля мертва. Он мрачно улыбнулся, подумав, по крайней мере, фонарь тащить с собой не придется. Меня сразу же увидят по свету. Посвети-ка нам, светлячок. Селигман прокладывал себе путь среди истерзанных взрывами развалин, корявых обломков металла, а когда-то это было величественное здание, сверкавшее стеклом, пластиком и сталью. Он знал, что совсем один, и все же обернулся и посмотрел через плечо. Почудился ведь ему чей-то взгляд. Такое уже случалось с ним не раз, и он знал, что это. Это смерть. Распростерла над землей свои крыла, отбрасывая зловещую тень и сею вечное безмолвие. Лишь одинокий человек, единственный источник света, брел к кораблю, стоящему на страже, точно ледяная колонна, среди выжженной взрывом земли. Он вспомнил 2 года работы, затраченные на восстановление этого бериллиевого гиганта, и пальцы у него заломило. Сколько пришлось рыться в кучах хлама, отыскивая детали, оставшиеся от других кораблей. Сколько он реквизировал с разбитых бомбами складов, без устали, подгоняя самого себя, даже когда изнемогшее тело взывало милосердие. И вот корабль готов. Селигман не был ни ученым, ни механиком, но решительность, руководство по ракетным двигателям и чудо, благодаря которому сохранился единственный полуразобранный корабль с исправной ходовой частью, обеспечили ему средства для того, чтобы покинуть эту обитель смерти. По внешней лесенке он поднялся к открытому проверочному люку. Это оказалось нетрудно, даже без фонаря. Пальцы забегали, ощупывая сложную систему проводов, ведущих к узлам двигателя, проверяя и перепроверяя, в меру его познания, исправность и надежность механизмов, насколько можно было говорить о надежности того, что собрано его неопытными руками. Теперь, когда все было готово, и оставалось провести только эту стандартную проверку, да запастись провизией на дорогу, выяснилось, что предстоящий путь пугает его даже больше, чем перспектива остаться в одиночестве до самой смерти. А когда она придет при теперешней-то его жизнеспособности, он и понятия не имел. А как примут там трансформированного человека, не отшатнутся ли в инстинктивном страхе с недоверием и отвращением? Или я просто выдумываю отговорки? Вопрос всплыл в мозгу внезапно, сбив уверенный ритм проверки. Неужто он намеренно оттягивает день старта все дальше и дальше, и все эти проверки и другие проблемы не более чем уловки? Мысли смешались, заболела голова. Селигман с отвращением себя отдернул. Проверки необходимы в любом из справочников, разбросанных по полу машинного отделения, черным по белому так написано. Руки дрожали, но та же сила, что вела его все 2 года, заставила вдруг довести проверку до конца. Работу на корабле он закончил, лишь когда над ошметками былого Нью-Йорка забрезжил рассвет. Не останавливаясь, не время подгоняло его, подгоняли раздирающие сердце сомнения. Он спустился и принялся грузить ящики с провизией. Они были аккуратно выстроены у лифта, который приводился в движение вручную. Лифт починил тоже он. Эбонитовые контейнеры с концентратами и баллоны с жидкостями, добытые с таким трудом, выглядели внушительно и даже как-то озадачивали. «Главное — это пища», — сказал он себе. «Если я доберусь туда, откуда вернуться будет уже невозможно, и тут кончится еда, шансы мои нулевые. Придется подождать, пока удастся запастись побольше продуктов». Он прикинул. Получалось, что понадобится месяц, а то еще и год, чтобы по разоренным магазинам, какие есть хоть на маломальски доступном расстоянии, собрать достаточно припасов. Найти пропитание в городе, из которого он ящик за ящиком вывозил съестное на тележке к кораблю, становилось все труднее. Как-то он заметил, что вчера не ел. «Вчера?» Селигман был настолько занят последними приготовлениями, что о еде даже позабыл. Что ж, такое и раньше случалось даже до катастрофы. С усилием перебирал он в памяти день за днем, пытаясь вспомнить, когда же он ел в последний раз. И тогда все стало ясно. Правда обрушилась, как снег, на голову и начисто отмела все изобретенные им предлоги для задержек. Он не ел 3 недели. Конечно, Селигман это все знал, но знание это было похоронено так глубоко, что даже толком и не пугало. Он отмахивался от правды, ведь когда отпадет эта последняя, якобы непреодолимая проблема, ничто, кроме собственной его несостоятельности, отлету препятствовать уже не будет. Вот она, истина во всей красе. Эксперименты и радиация сделали его не просто устойчивым к мелким неприятностям, он больше даже не нуждался в пище. Эта мысль поразила его, а еще потрясло то, что он не распознал этого раньше. Ему приходилось слышать об анаэробных бактериях и о дрожжевых грибках, способных получать энергию из других источников, без нормального окисления пищи. Условия, в которых жизнь обычных организмов невозможна, для них вполне приемлемы. Не исключена даже возможность прямого поглощения энергии. По крайней мере, он не ощущал ни малейшего признака голода даже после 3 недель изнурительной работы натощак. Возможно, надо взять с собой какое-то количество белков для восстановления тканей. Но что до груды ящиков со съестным, нагроможденных вокруг корабля, то в них не было никакой надобности. Теперь, поставленный перед фактом, что причина всех задержек в страхе перед самим полетом, и что больше ничто не мешает ему отправиться хоть сейчас, Селигман вновь почувствовал в себе былые силы. Теперь он был полон решимости поднять этот корабль в воздух и двинуться в путь. Уже смеркалось, когда Селигман закончил, наконец, последние приготовления. На этот раз поводов для задержки он не искал. На то, чтобы подобрать и упаковать необходимые ему белки, потребовалось время, но теперь он готов. На земле его больше ничто не держит. Прощальный взгляд вокруг. Особой сентиментальностью Селигман не отличался, но надо же быть готовым к тому, что кто-нибудь где-нибудь спросит, а как она выглядела под конец. И все-таки зря он это сделал. До сих пор Селигман ни разу по-настоящему не смотрел на свой стерильный мир. За все 2 года, пока он готовился его оставить. Жизнь в мусорной куче входит в привычку. Довольно скоро перестаешь замечать окружающее. Он поднялся на корабль, тщательно задраил люк. Кресло готово. К упругому, глубокому сиденью и спинке прилажены ремни. Сел, опустил укрепленный на шарнирах экран пониже, к лицу. Затянул на груди верхний ремень, защелкнул тройной замок. И вот, озаренный немеркнущим сверхъестественным ореолом, Селигман в полуосвещенной кабине корабля, которым он даже не удосужился придумать имя, тянется к вмонтированной в ручку кресло кнопки зажигания. Так вот, какую картину унесет он с собой на небеса. Горькая эпитафия загубленному роду человеческому. Никаких предупредительных сигналов. Кому теперь это нужно? Призракам? Да земля мертва. Ни былинки, никакое, пускай самое крошечное живое существо не закопошится в норке, пусто в затянутом пыльном саваном небе, и даже хоть он и не проверял в глубине Каймановой впадины. Только безмолвие. Кладбищенское безмолвие. Он нажал кнопку. Корабль завибрировал и начал подниматься. Где величественность былых стартов? Ход неровный, двигатель чихал, отрывисто кашлял. Кабину сотрясала дрожь, дрожали и кресла, и пол, вибрация передавалась телу. Селигман понял, что-то неладное. Сполохи пламени не такие яркие и ровные, как бывало, и все же корабль, но шел вверх, набирал скорость. Вот он поднялся выше в запыленное небо, и корпус засветился. Перегрузка вдавила Селигмана в кресло, но слабее, чем он ожидал. Просто не вполне удобно, но вовсе не мучительно. Ну да, конечно, ведь от предшественников он немного отличается. Корабль продолжал продираться сквозь земную атмосферу. Корпус стал оранжевым, потом вишневым, потом соломенно-желтым. Охлаждающие установки сражались с яростно ревущим пламенем. Снова и снова сверлила мысль. Подъем не заладился. Что же его ждет? Когда справа напряглась и выгнулась переборка, он уже знал, в чем дело. Этот корабль не был детищем искушенных в своем деле специалистов. При его постройке, при заваривании швов, неоткуда было взять новейшее оборудование. Его создал один единственный человек, полный решимости, но вооруженный лишь почерпнутыми из книг познаниями. И вот теперь, дают о себе знать его невольные просчеты. Корабль вышел из атмосферы, и Селигман с ужасом увидел, как трескаются и разлетаются вдребезги листы обшивки. С шумом унесся из кабины воздух, и он попытался вскрикнуть, но звуков уже не было. Он почувствовал, как пустота высасывает воздух из легких, и потерял сознание. Корабль миновал Луну, а Селигман все сидел стянутый ремнями, обратив лицо к зияющим прорехам среди разодранного металла, туда, где раньше была стена кабины. Внезапно двигатель заглох, и будто бы по сигналу веки Селигмана шевельнулись, задрожали, и он открыл глаза. Уставился на стену. Воскресающий мозг осваивал последнюю истину. Не осталось в нем больше ничего человеческого, ни малейшего следа. Чтобы жить, ему больше не нужен даже воздух. Шея его сдавлена, живот намертво перетянут ремнем, кровь по всем законам давно должна была закипеть и сгустками забить его горло. Утрачено последнее сходство с теми, кого он так искал. Если до сих пор он был просто урод, то кто он теперь? Чудовище? Вся эта сумятица разрешилась сама собой, когда корабль ринулся вперед, а он увидел без прикрас, кем он стал, и понял, как ему быть. Теперь он не просто вестник, он светящийся символ заката земного человечества, символ зла, человечеством содеянного. Люди оттуда никогда не оценят его, не примут его, не сложат о нем величавых легенд. Но и отвергнуть его они не смогут, он ведь вестник из могилы. Они увидят его в кабине без воздуха еще до того, как корабль его сядет. Они никогда не смогут жить рядом с ним, но выслушать его им все-таки придется. И поверить тоже. Селигман сидел в кресле пилота. В кабине не пятнышко света, лишь жутковатое сияние, часть его существа. Он один, один навеки. Губы тронула мрачная улыбка. Да, вот что двигало им все это время. 2 года потратил он на то, чтобы вырваться, сбежать от смерти, от одиночества разрушенной земли. Невозможно. Одного Селигмана достаточно. Один. До сих пор он не знал, что это такое. Он еще убедится, что он один. Один среди людей. Во веки веков.